Глава 10. В лицо пыхнуло жаром. После становления высшим магом мое восприятие значительно усилилось, и я мог прекрасно чувствовать пространство вокруг себя. Поэтому я тут же проанализировал место, где мы оказались. Мы стояли на одиноком острове, возвышавшемся на сотни метров над морем магмы, которое являлось единственным источником света. В воздухе летал пепел, а небо было скрыто черными, как смоль, тучами, которые не пропускали ни единого луча света. Не став медлить, мы с Тимуром одновременно полетели к центру острова, оттуда ощущался особенно сильный источник энергии. Подлетев, мы обнаружили каменную чашу с жидким пламенем. От невероятной температуры воздух вокруг чаши буквально искривлялся. Даже мы с Тимуром не смогли приблизиться к этой чаше. Мы оба остановились в нескольких метрах поодаль. «Там внутри яйцо», — заметил я, прищурившись. В чаше, прямо в жидком пламени, можно было разглядеть темно-алое яйцо. «Похоже, это легендарная сущность пламени», — задумчиво сказал Тимур, разглядывая жидкий огонь. «По легендам, даже высший маг пятого шага не сможет коснуться ее. Мы оба уставились на яйцо». Страшно даже представить, что за монстр из него вылупится. Тут по пространству разлились волны энергии. Мы тут же поднялись повыше и увидели сотни существ, летящих к острову. Они походили на гарпий, только с темно-красной потрескавшейся кожей, загнутыми назад рогами и кожистыми крыльями. На их пальцах виднелись черные когти. Но самое жуткое — каждая из этих существ испускала силу высшего мага первого шага. «Как это возможно?» — пробормотал Тимур удивленно. «Это стражи? Но почему их так много? Вот тебе и максимальный уровень сложности», — хмыкнул я. «Сможешь создать усиливающую площадку для меня?» — спросил Тимур. В его руках появилась корона, которую мы добыли в зале сокровищ. Менталист надел ее. «Хочешь повторить ту битву против армии Минотавров?» — вспомнил я. «Да», — кивнул Тимур. Я прислушался к себе. Более 800 лет я не использовал высшие ритуалы. Медленно кивнул «смогу». Я вытянул жезл, и перед ним появился первый ритуальный круг радиусом в метр, над ним второй в 3 метра, над ним третий в 5 метров. Читая заклинания, я продолжал с помощью восприятия наблюдать за крылатыми монстрами. Их становилось все больше, но они словно чего-то ожидали, окружая остров, но не залетая на его территорию. Закончив заклинание, я махнул жезлом. Три ритуальных круга слились в один, превратившись в круглую белую площадку, испещренную рунами. Она зависла в воздухе, словно прибитая к пространству. Тимур приземлился на нее, и руны на площадке вспыхнули. Его корона слабо засияла. «Отлично», — довольно произнес он. «Даже лучше, чем я ожидал». Я улыбнулся и погладил жезл. После усиления эссенции магии обмена он стал гораздо сильнее. «Теперь, если сможешь, проведи ритуал цепной блокады», — предложил Тимур. Так и собирался сделать. Кивнул я и поднял жезл, начав читать заклинание. В небе образовался гигантский ритуальный круг, метров 50 в радиусе. Он завис над островом, словно гигантская печать, которую занес сверху великан. Летающие твари тут же насторожились и что-то зашипели в сторону круга. Я проводил ритуал на чистой энергии, без нужных ингредиентов, поэтому мощность была ослаблена. Но этого хватит, чтобы доставить проблемы окружающим нас тварям. Я прочитал последние слова заклинания и взмахнул жезлом. Из ритуального круга вниз полились тысячи цепей, каждая толщиной с мою руку. Цепи с грохотом втыкались в края острова, образуя купол над нами. Монстрам сильно не понравился такой ход. Они начали еще громче шипеть и визжать, но все еще не нападали. Может, ждут кого-то? Думаю, стоит провести погодный ритуал и призвать дождик. Задумчиво сказал я, глядя на море магмы, которое растянулось до самого горизонта. «Да, ты прав», — согласился Тимур. «Это ослабит монстров с аспектом огня». Я приземлился и взмахом жезла создал на земле ритуальный круг. Зачитал заклинание, и над нами заклубились темные тучи. Из них полился ливень, причем необычный ливень. Каждая капля была насыщена энергией. Дождь еще сильнее не понравился тварям, но они все чего-то ожидали и не спешили атаковать. «Приближается кто-то крупный», — настороженно произнес Тимур. Я сосредоточился и вскоре ощутил источник магии, высший маг третьего шага как минимум. Вскоре увидел его. По небу летел гигантский огненный дух в 10 метров высотой. Крылатые монстры расступались перед ним, явно опасаясь его. «Еще один источник», — напряженно сказал Тимур. С другой стороны к острову приблизился голем из магмы. От него исходила такая же мощь третьего шага. «Еще два», — констатировал Тимур. Третья оказалась огненная саламандра, медленно плывущая по воздуху. Четвертым — непонятное существо, которое невозможно было разглядеть из-за огненной ауры. Выглядело оно как небольшой шар красной энергии. Монстры подошли с четырех сторон света и остановились у границ острова. Казалось, что весь мир замер на мгновение. А затем раздался страшный треск. Пространство мигнуло. Мы увидели прозрачный купол, который накрывал весь остров. И этот купол прямо сейчас разрушался на множество осколков, которые исчезали в воздухе. Я не видел, кто нанес удар. Да я даже сам купол раньше не ощущал. Только после его разрушения смог его увидеть. Раздался рев саламандры, и крылатые твари, завизжав, полетели в атаку. Зазвенели цепи. Множество монстров врезались в цепную блокаду и отскочили, вереща от боли. Цепная блокада помешала летунам атаковать единой волной. Вдобавок, цепи грубо отбрасывали монстров, нередко при этом ломая им кости. Но некоторые летуны протиснулись между цепями и полетели к нам. Семеро самых быстрых тварей уже были на подлете, когда вдруг остановились, а затем развернулись и атаковали своих же. Крылатые монстры принялись отрывать руки и крылья своим сородичам, вспарывать им животы и перегрызать глотки. Вниз полилась кровь и куски тел. Тимур стоял напряженный, сжимая жезл и прикрыв глаза. Я ощущал, как от его головы расходятся невидимые волны ментальной энергии. Тимур брал под контроль монстров и заставлял атаковать сородичей. Площадка, которую я создал, усиливала и увеличивала область действия его магии. Когда-то мы с помощью подобной стратегии уничтожили целую армию минотавров во время одного из нарывов врат. Хотя там было проще, лишь командиры обладали высшим рангом. Тут каждый солдат имел такую мощь, поэтому Тимуру приходилось сложнее, но он пока справлялся. Я взлетел в воздух, сосредоточился на магии крови и, вытянув жезл, сформировал гигантское алое копье. Оно полетело вперед и проткнуло насквозь одну летучую тварь. Хмыкнув, я прислушался к себе и вновь взмахнул жезлом. На этот раз создал десятки более тонких и длинных копий, больше похожих на громадные иглы. Снаряды по моей команде устремились к небольшой группе тварей, только что прошедших через цепную блокаду. Но в этот раз монстры создали перед собой огненные щиты и справились с моей атакой. Кивнув сам себе, я решил использовать знания ритуалистики для следующего удара, немного изменить один атакующий ритуал и по его подобию попробовать создать полноценную высшую атаку магии крови. Я начал собирать энергию, сосредоточился и зачитал переделанное заклинание. Из кончика жезла вылетела тонкая цепь размером с палец с иглой на конце. Она пулей пролетела вперед, пронеслась между цепями блокады и воткнулась в глаз одной летающей твари. У той тут же взорвалась голова, а красная цепь исчезла. Довольно усмехнувшись, я решил попробовать что-то еще. Мне понадобилось около полуминуты на подготовку. В Все это время Тимур справлялся с защитой острова, хотя четыре самых сильных монстра еще не атаковали. Наверное, ждали, когда мы растратим энергию и ослабнем. Впрочем, пусть ждут. Собрав достаточное количество энергии и закончив формулировать заклинание, я зачитал его, высоко подняв над собой жезл. Над концентратором появился небольшой алый шарик крови, от которого разошлась алая волна энергии. Все монстры под цепной блокадой, в том числе те, кого захватил Тимур, вдруг замерли. Затем из всех их отверстий обильно полилась кровь, и они рухнули вниз, потеряв сознание. Упс, не рассчитал силу, я посмотрел на хмурого Тимура. Тот открыл глаза, огляделся, затем повернул ко мне голову и мрачно спросил. «Ты использовал атаку высшего мага второго шага?» «Да», — поморщился я. «Эх, этот гад все понял. Ну и ладно. Я знал, что рано или поздно он догадается, а ограничивать себя и упускать шанс потренировать магию крови в настоящем бою не хотелось». Тимур раздраженно фыркнул и резко вошел в особое состояние концентрации, вовсю используя свою магию. Его разум начал работать с такой скоростью, что одна секунда снаружи растянулась для Тимура в субъективные часы. Менталист проверил каждый уголок своего разума и заметил едва заметные закладки, оставленные им самим, действия, которые он совершал в прошлом, чтобы оставить подсказку себе будущему. Башня хоть и изменила воспоминания, но такие мелкие детали не могла заметить. По задумке менталиста, он должен был обнаружить эти закладки в третьем зале. Но из-за действий Руслана они больше не нужны. Тимур раскрыл секрет третьего этажа. В прошлом Руслан был высшим ритуалистом третьего шага, поэтому Тимур не удивился, что тот способен использовать сложные высшие ритуалы. Только вот магию крови он начал изучать лишь после возрождения и даже не достиг в ней ранга старшего магистра. Как тогда он может быть высшим магом крови третьего шага? Как высший эликсир восстановления ранга смог восстановить несуществующий ранг? Столь сильная логическая ошибка помогла Тимуру понять, вокруг творится что-то непонятное. Теперь, после полной проверки своего разума, для него все прояснилось. Третий этаж не то, чем кажется. Башня обманывает их, а значит, испытание имеет совсем другой смысл. Тимур открыл глаза и вернулся в реальность, выйдя из своего состояния концентрации. Он раздраженно фыркнул. Его злило, что полученное могущество, вероятнее всего, лишь фикция. Он увидел, как Руслан вновь использует то же заклинание магии крови. Еще десяток монстров с сильным кровотечением полетели вниз, теряя сознание. Тимур понял, что делает Руслан. Он изучает магию крови, пока это возможно. Скорее всего, после того, как они покинут башню, их воспоминания сотрутся. Однако опыт бытия высшим магом крови третьего шага невозможно просто удалить. Если Руслан постарается, то этот опыт останется в подкорке на уровне рефлексов. И если Тимур прав, то в будущем Руслану будет гораздо проще подняться до старшего магистра, а позже и прорваться к высшему магу крови. А может, этот опыт и есть главная награда третьего этажа, подумал Тимур. Он тоже решил не отставать от старого врага и сделать все возможное, чтобы получить пользу от своего нынешнего состояния. Я посмотрел на Тимура, и по его лицу было очевидно, что тот обо всем догадался. Для меня все стало ясно, когда я выпил высший эликсир восстановления ранга. Да, оба источника перешли на следующий ранг, а потом я стал высшим магом. Но куда делась серебряная хрень, которую владелец дневника называл «средоточие баланса»? Ее будто и не существовало во мне. После прорыва, когда я несколько раз все проверил и понял, что ее словно удалили из организма, я догадался, Третий этаж не то, чем кажется. Когда я понял это, то открылись и другие странности. Например, моя преувеличенная радость от получения сокровищ. Или зреющее глубоко внутри ненасытное желание получить еще больше сокровищ. Ненормальное желание. Дальнейшие проверки подтвердили мои мысли, ведь я стал высшим магом крови третьего шага, что невозможно. Думаю, правилами третьего этажа башни просто не был предусмотрен претендент с двойным источником. Это можно назвать ошибкой, лазейкой, которой я случайно воспользовался. Понятия не имею, что не так с третьим этажом. Может, мы в какой-то глобальной иллюзии? Не знаю. Но происходящее точно не реальность. Когда я пришел к этому выводу, у меня появился новый вопрос. Что сделать, чтобы получить максимальную выгоду? Ответ стал очевиден. Как можно сильнее развить магию крови, начать лучше ее понимать. Ведь после прохождения башни мои воспоминания, скорее всего, исчезнут, а вот опыт, он останется. Я взглянул на Тимура, который вновь начал брать под контроль крылатых существ. Кстати, многие цепи блокады уже были порваны, и с каждой секундой состояние защиты становилось хуже. «Сейчас схлопну блокаду!» — крикнул я. Тимур кивнул, а я, сосредоточившись, поднял жезл и зачитал заклинание. Все цепи разом взорвались, сильно ранив либо убив десятки существ. Блокада развеялась, но я зачитал новое заклинание и выпустил в тучи несколько ритуальных кругов, которые усилили дождь. Это позволило еще больше ослабить существ, что только сильнее их разозлило. «Давай разберемся с тройками!» — крикнул Тимур, имея в виду монстров с силой третьего шага. В его руке появился лук. Он резко натянул ставшую видимой тетиву, в его пальцах появилась стрела, словно сотканная из лунного света. По мере того, как он натягивал тетиву, стрела увеличивалась. На ее острие появился прозрачный огонек. Я решил не отставать и зачитал заклинание. Передо мной появился мерцающий алый ритуальный круг размером с тарелку. Это высший ритуал усиления, заточенный конкретно под магию крови. Я вытянул жезл, сосредоточился и начал активировать заклинание магии крови, которое совсем недавно создал. Мы атаковали одновременно. Тимур выпустил светящуюся стрелу, устремившуюся к огненному духу. Я же, зачитав заклинание, выстрелил из жезла тонкой алой цепью с иглой на конце. Игла, пронзив алый ритуальный круг, стала еще быстрее и ярко засветилась. Она пронеслась по дуге и вонзилась в голову огненной саламандры, которая не успела среагировать. В следующий миг раздался рев. Из головы твари во все стороны брызнули алые капли крови, и она рухнула вниз. Я поднял руку и выпустил из перстня сразу десяток снарядов в виде прозрачных дынь. Став высшим магом, я смог в полной мере овладеть этим артефактом. Снаряды веером разошлись вокруг, взрывая головы и тела летучих монстров. «Добиваем троек!» — крикнул Тимур и вновь натянул тетиву, прицелившись в голема. Стрела вдруг задрожала, а ее острие сменилось на серебристый кинжал. «Разрушитель структур!» Я взглянул на своего противника, шар из огненной энергии. В его центре явно какое-то существо, но не ясно какое. Когда я начал читать заклинание, шар вдруг начал сиять еще ярче. А потом от него разошлась мощнейшая волна энергии, четвертый шаг. Следом из шара отделился еще один, тоже имеющий четвертый шаг. Тимур выругался. Я скривился. Впрочем, я понимал, что испытание пока проходит слишком легко для максимальной сложности. Тут из обоих огненных шаров начали вылетать новые, и вот в воздухе полукругом зависли шесть существ четвертого шага. Рядом сверкнуло, Тимур выстрелил из лука, кинжал воткнулся в тело голема, и тот со скрежетом начал разваливаться. Но эта небольшая победа не принесла радости, ведь прямо сейчас шесть существ четвертого шага приближались к нам, по пути сжигая визжащих летающих тварей. «Нам не справиться», — спокойно сказал Тимур. «Мы не можем проиграть», — покачал я головой, сжав покрепче жезл. «Поражение убьет нас». Тимур посмотрел на яйцо. «Жар, исходящий от чаши с жидким пламенем, был настолько силен, что нам просто не удастся взять это яйцо и перенести куда-то». «Что ж, давай сделаем все возможное», — согласился он. «Я их остановлю, на тебя остальное». Тимур сосредоточился, его глаза стали серебристыми. Из них вырвалась яркая серебряная волна, разошедшаяся во все стороны. Шестеро существ, уже окружившие нас, вдруг замерли. Крылатые твари, которые оказались поблизости, попадали на землю, их разум был просто-напросто стерт. Тело Тимура затрещало, он начал стремительно стареть. Менталист жертвовал самым ценным, что у него было, своей жизнью. «Будьте вы все прокляты, ишаки проклятые!» Процедил я, моментально убрав все кольца и браслеты в сумку и ударив жезлом по своей левой руке, отсекая ее ниже локтя. Конечность зависла рядом со мной, поддерживаемая телекинезом. Сжимая зубы от боли, я указал жезлом вперед, и передо мной появился ритуальный круг из пяти вложенных друг в друга кругов. Отрубленная рука влетела в этот круг, и тот налился черным цветом. Я процедил заклинание. Тимур рядом вздрогнул, ведь когда-то я использовал это же заклинание, чтобы ранить его. Но тогда я принес в жертву все свое тело, и заклинание оказалось настолько страшным, что затронуло не только тело и душу, но и источник мага. Поэтому Тимур уже 800 лет не может исцелиться от последствий. Из черного ритуального круга вырвался черный луч, который вонзился в первый шар. Тот развеялся, и перед нами предстала небольшая крылатая фея с огненными крыльями. Она с удивлением посмотрела на дыру в своей груди, и ее тело развеялось. Смерть монстра не удивила меня, ведь я использовал страшный запретный ритуал, который навсегда забирает часть мага, использовавшего его. Никогда больше я не смогу восстановить себе руку, она навсегда умерла. Даже Ильяс, высший целитель пятого шага, не в силах ничего сделать. После смерти первой феи другие тут же запаниковали, огненные ауры вокруг них запульсировали, одна даже пролетела чуть вперед. Из глаз Тимура хлынул еще более сильный серебряный свет, его старение ускорилось, волосы поседели и опали, кожа покрылась морщинами. Я отсек себе ногу ниже колена и провел еще один ритуал, убив вторую фею. Затем использовал вторую ногу и прикончил третью. Тяжело дыша, я смотрел на еще трех тварей, которые остались висеть в небе. Сжав зубы, я провел жезлом по плечу, отсекая его. Новый черный луч ударил в четвертый шар и убил четвертую фею. Последние две явно пытались сбежать, от них так и фанило паникой. Но Тимур крепко держал их, не отпуская. Сейчас он походил больше на скелет, обтянутый морщинистой кожей. Тяжело дыша, оставшись лишь с одной рукой, я махнул жезлом и отсек себе остатки ног ниже пояса. Обрубки стали топливом для пятого и шестого ритуала. Когда последняя фея погибла, перед глазами все темнело. Лишь сила высшего мага не позволила мне потерять сознание. На землю рухнул Тимур и закашлялся, дрожа всем телом. Вдруг нас накрыла мощнейшая аура. Все крылатые твари, которые после смерти фей вновь полетели к нам, тут же были превращены в кровавые ошметки. Я поднял голову и увидел гигантского алого дракона, появившегося прямо в небе. Я видел только его голову, размером она была с целый город. Чаша вместе с яйцом и жидким пламенем затрещала. Ее с грохотом вырвало из земли и утянуло к дракону, где она исчезла в одной из его ноздрей. Я приземлился на землю. Лежал на спине, задыхался от боли и смотрел в небо, на голову дракона, при этом пытаясь остаться в сознании и крепко сжимая жезл единственной конечностью. Тут небо гулко задрожало. Этот грохот, как оказалось, нес в себе определенный смысл, ведь я понял его. Он значил «долг закрыт». Из второй ноздри дракона вырвались два потока пламени, которые охватили нас с Тимуром. Я тут же ощутил, как мое тело регенерирует и трансформируется. Конечности начали восстанавливаться, а в голове появлялось новое понимание, новые смыслы. Я не сильно удивился, что этот дракон смог так легко исцелить раны, которые не подвластны даже высшему целителю пятого шага. От этого существа исходила энергия такой мощи, которую я никогда и нигде не чувствовал. Это был не шестой шаг. Нет, это что-то еще более великое. Не прошло и 5 минут, как исцеление закончилось. Не только исцеление, дракон подарил мне кое-что еще. Я медленно поднялся и посмотрел на Тимура, который тоже вставал. Он вновь вернул себе молодость. Помимо этого, его зрение полностью восстановилось. Пространство вокруг мигнуло. Мы вновь оказались во втором зале 3-го этажа башни испытаний перед металлическим шаром. Я прикрыл глаза и выпустил мощнейшую ауру. От меня разлилась сила 4-го шага, причем как ритуалистики, так и крови. Тимур же с усмешкой выпустил из себя еще более страшную ауру, 5-й шаг. Мы оба получили свою награду. «Вы прошли испытание», — заговорил шар. 3-й зал открыт, следуйте в него. В конце помещения появилась дверь. «Мы можем остаться здесь еще?» — спросил я. «Чем больше времени я проведу в башне, тем больше выгоды получу». «Нет», — ответил шар, — «проходите в 3-й зал». Я кивнул и направился вперед, Тимур пошел следом.